Тяжелый дурмес выехал за пограничные городские столбы уже в вечерних сумерках, ну, то есть часов в 5 после полудня. Большая часть окон домов светилась праздничными огнями, крещение все-таки. Люди садились за столы, разливали спиртное, грели новомодные керосиновые лампы или свечи, восковые у тех, кто богаче, или сальные у бедных. Улицы оказались залитыми причудливыми световыми дорожками, словно иллюминации в честь беглого Лерки. Первая станция к югу от Томска в деревне Калтайской в сравнении с оставшимся за спиной городом выглядела задворками вселенной. Может быть, именно ими была. Но кому нужна последняя перед столицей губернии остановка, когда еще немного, еще 20 верст и конец долгого пути? И уж тем более мало кто станет останавливаться, только начав пугающее долгое путешествие. Так и получалось, что станция появилась в деревеньке не в силу необходимости, а велением должностной инструкции. Черным по белому написано, на самом верху завизировано, располагать через каждые 20-30 верст на протяжении всего тракта. Впрочем, нельзя сказать, будто туда и вовсе никто носа не показывал. Всегда находятся излишне переоценившие выносливость лошадей-извозчики, или упряжь подведет, или, не дай бог, живот у путешественника скрутит. Прав, ой, как прав был бийский купчина Васька Гилев, прибыль станционные смотрители с перегонов получают, а не с постояльцев белой избы. Иной махинатор так накормит, что в желудок словно углей насыпали, так скрючит. А вот мне эта станция подходила как нельзя лучше. Нужно было в спокойной обстановке, не прислушиваясь к шуму за дверьми, не ожидая ареста, написать несколько посланий оставшимся в Томске соратникам. Гинтуру, чтобы вновь взял заведение моих счетов, Чайковскому и инженерам Штукенбергу с Волтатисом, это в первую очередь. Не забыть преснопамятного Гилева с Акуловым и Рафеевых с Нестеровским. Предупредить купцов, чтобы отменили рискованные сделки. Теперь за их спинами не выисся грозной тенью авторитет туземного наиглавнейшего начальника. Весь недолгий путь думал я, в какие слова облечь приключившиеся со мной неприятности. Каким образом дать понять своим высоким столичным покровителям, что остро нуждаюсь в их помощи? Но при этом не выглядеть просителем. Любой сановник и этого времени, полторы сотни лет спустя, будет рад принять под руку успешного регионального политика. Но немногие рискнут поддержать человека сломленного, раздавленного обстоятельствами, лишившегося влияния и власти, униженного и униженно выпрашивающего подачки. Но я-то не таков. Есть у меня козырь в рукаве. И влияние в таких сферах, которые могут преподнести парочку сюрпризов врагам, знать бы точно, кто они, автор моей неожиданной опалы и последующего преследования. Ну и правду, Герман. Ты прав, брат. Действительно, зачем просить власть имущих каким-то образом повлиять на мою судьбу, когда можно просто пересказать обстоятельства, поинтересоваться, кто это такой наглый посмел тянуть на ха-ха, на человека, наследника престола? Герочка, ты гений! Ай-яй-яй, какой ущерб престижу бедного Никса приключился! Пока классическая толстобокая повариха таскала снеть на сбитый из тяжелых плах на века стол, успел все как следует продумать. Решил не пугать купцов с инженерами резкими поворотами моей жизни. Дело с общими фразами. Мол, в связи с не до конца выясненной ситуацией вынужден был на некоторое время отъехать из Томска, и жандармам вовсе незачем знать, куда именно. А вы, мои драгоценные, поменьше верьте глупым слухам и побольше работайте, и верьте, вскоре все вернется на свои места. Враг будет повержен, а друзья достойно вознаграждены. Ну, как-то так. А вот Стоцкому стоило рассказать правду. Он, по большому счету, мой человек, и под него обязательно немедленно рыть начнут. Еще хорошо бы, что мой филицан Игнач разузнал, кому именно из омских жандармов поручено вести следствие, и что у них на меня есть. Может, так вытешит сам факт моего побега главное доказательство вины. От остального можно легко было отговориться. Ну и Ваське в биск нужно будет отписать, чтобы затаился. Если кому не следует, выведают о нашем небольшом серебряном руднике. Никакие покровители от царского гнева не спасут. Вещание. День не постный, но и угощение на станции третьего класса не ресторация. Без разносолов и ничего неуставного. Впрочем, я без этого уж весь в режиме путешествий готов довольствоваться малым. И жаль терять время на пустяки, когда слова, которые еще предстоит перенести на бумагу, стройными рядами теснятся в голове. Да и аппетита нет, если честно. Все-таки согласитесь, слишком уж быстрые и кардинальные перемены в моем статусе. По нынешней скорости жизнь так вовсе мгновенна. Еще утром встал с постели, пусть и не грозным начальником обширнейшего края, но и не последним человеком. Миллионщиком, владельцем заводов, газет, банков, чуть не сказал пароходов, хотя вот как раз этого добра у меня еще нет. Доля малая в магнусовых верфях есть, а корабля не единого. Что бы я стал с ними делать? Бывший тюменец, а теперь вроде как уральский купец, поклепский козел, это и ушедший уже в историю осенью подписал генеральное соглашение с правлением сибирского пароходного комиссионерства, в один миг превратив это объединение в крупнейшую в Западной Сибири транспортную корпорацию, по сути, монополиста. Тюфины, Рязанов, Швецов и недавно образованная пароходная компания купца Тали, хоть обладали почти третью кораблей об Иртышского бассейна, но на фоне оборотов комиссионеров смотрелось блекло. Куда уж мне в эту-то банку с пауками лезть? Интер предлагал заказать у урмейстера парочку судов, да и сдавать их в аренду кому-нибудь из опытных пароходников. Возможно, господин управляющий промышленного банка так и сделает этой же весной, но уже без меня. Легко могу себе представить, как просядут мои учетные рейтинги в банках после того, как известия из Омска расползутся по губерниям. Как побегут самые опасливые скидывать мои вдруг ставшие ненадежными векселя. И как за счет этого можно здорово уменьшить мои долги, если сейчас же приняться выкупать их по пониженной ставке. Вот и выходит, что у меня сейчас каждая копейка буквально на счету, не до новых проектов. А вот старые, куда деньги уже вложены, немалые, забывать не стоило. Пишу еще и Цибульскому. Еще осенью он, вернувшись с приисков, порадовал новостью, что золото на ручьях в тех местах, которые я указывал ему на картах, нашлось, и много. Участки оформили на товарищество, на вере 7 ключей, где я стал одним из дольщиков. А добычу, почти пуд песка и самородков, отправили Гуляеву в Барнаул на апробацию и учет. Захар Цибульский обещал, что к 1 февраля станет известная сумма нашей совместной добычи. По его даже самым грубым подсчетам, только моя доля составляла около 3000 рублей. На фоне общих моих долгов, давно переваливших за 1 000 000, это ничтожно мало, но ведь новый прииск еще даже не начинал работу. Это же прибыль только от разведки, так что результат можно считать более чем успешным. Жаль, не догадался кусочек карты скопировать и в Томске у Гинтера или Миши Карбышева оставить. В АГО еще много неизвестных для того времени богатых на золото ручейков. И вырученные деньги как раз на финансирование дальнейших изысканий и можно было пустить. Как там оно с этими невнятными претензиями жандармов ко мне обернется, еще неизвестно. Но лишний источник доходов точно не мешает. Это только формально сотрудники третьего отделения неподкупны. С холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками ядрёшкин корень. Только у большинства из жандармов в чинах ведь и семьи есть, и дети, а жалование совсем невелико. С другой стороны, по-настоящему богатого человека слишком уж и трогать не станут, особенно если поделиться с кем-нибудь достаточно влиятельным. А у меня и сейчас уже есть что этому пока мне неведомому спасителю предложить в виде благодарности. Тот серый булыжник, что мне Артемка с казачками приволок, оказался серебро-свинцовой рудой, причем содержание драгоценного металла было выше даже, чем в знаменитом Змеиногорском руднике Аго, и добывать это богатство, учитывая, что найден образец на берегу какого-то ручья, прямо на поверхности, должно быть гораздо проще. После еды, хоть и простецкой, но обильной, несколько осыловел, расслабился, словно свалился вдруг с плеч груз забот, позабылся страх неожиданного ареста. Эпанас убрался со стола, заменил свечу, разложил бумаги и приготовил перо, а я все сидел, пыхтел, не в состоянии собраться силами и начать писать. Мысли даже проскакивали, что с нынешней скоростью почтовых сообщений можно особенно не торопиться. Все равно не то, что интернет, электронные письма, телефон-то из области занимательных рассказов для юношества. Ну, придут в столицу мои письма не спустя 3 недели, а через 4, что изменится? То ли лень такая, то ли апатия навалились, что когда белорус сообщил, что, дескать, во двор станции с пару минут как чуть не целая сотня казаков въехала, я только и смог что-то переспросить. Кто? Какие казаки? Да это я, ваше превосходительство. Опередив Апанаса, пробасил от двери Бессонов. Осташка, Бессонов. Да уж вижу я, обрадовался я, разглядев медведеобразную тушу этого гиганта. Какими судьбами? Оставь, Степаныч. Так это, удивился казачий сотник, вот вас Герман Густавович хотел повидать. Вот как? Пришла моя очередь вскидывать бровь. Ну да. С детской непосредственностью тряхнул чубом здоровяк. Мы тут от Викентия Станиславовича весточку из Омска получили. Так Васька Буянов, старшина наш полковой, говорит... Ты, Степаныч, со старшиной своим погоди, — перебила сотника. Скажи лучше, нашел ты меня как? Так ведь Мишаня Карбышев, сподручник вашинский, мне вроде племеша. С батей его, Мишкой, мы и соседствуем, и дружбу ведем. Вытращился Бессонов на меня. В его огромной голове, похоже, не укладывалось, что у друганного сына могли быть от него какие-то секреты. Так ведь я его и спросил. А тот и ответил, говорит, вы на заре еще в карету свою уселись, так переправе двинули. Ну и вот я. Что вот? Вновь не понял я. Так ведь тракт чуть не на сотню верст прямой, свернуть-то вам и некуда по зиме. Вот я и рассудил, что и... О, двух конь на бауле тяжкого, значит, далеко не убежите. Верхами всяко догоним. А тут и антоновцы в караул ехать собирались. Как вас того? Богатырь замялся, не в силах подобрать правильное слово. С должности сняли, — подсказал я. Бессонов вовсе не был идиотом, но и быстрым умом похвастаться не мог. Ага! Обрадовался и вновь смутился казак. Как вас, ваше превосходительство, сняли? На тракте сызнова шалить принялись, а нового начальника-то нету, и команду аж отменить никто не мог, вот и ездим, лиходеев ловим, бродяг. Ясно, — кивнул я, хотя ясного ничего в этой непонятной ситуации не было. Апанас, распорядись там, чай, пироги, ну, все как положено. Митяй! Взревел вдруг Бессонов, раненый мамонтом, так что я поспешил зажать уши ладонями, а белорус даже присел. «Торши!» В белую горницу валился еще один, пусть и не Илья Муровец, как Степаныч, но уж Алеша Попович не меньше статью, кавалерист с ведерным бочонком в руках. «Васька присоветовал!» — гордо пояснил сотник, кивнув, отпуская подчиненного. «Старый у нас голова, мол, коли начальник наш от вражин схраниться решил, так... Когда им, бедняги, доброго пьющи льется и спить? Бери, говорит, Осташка, за место гостинц от казаков томских. Что это, шарашно, разглядывая ведерный гостиниц, спросил я. Так Крюгеровка, радостно, разъяснил богатырь. Сирич, пиво ячменное, крюгеровской фабрикации. А мало не будет, саркастично поинтересовался я. Так я 2 баклаги и привез, и щепущий прежнего заулыбался Бессонов. При взгляде на его сияющую физиономию вкралось у меня подозрение, что в какой-нибудь из переметных сумок, тщательно упакованная ветошь, наверняка хранится и бутыль с водкой. Так же, как пивной бочонок немаленькой вместимости, литра на три не меньше. Спасибо за заботу, Астафий Степанович, смеялся я с неизбежным. Так что за извести, подполковник, Суходольский доносит. Гигант ж набрал воздуха в бочкообразную грудь, чтобы рявкнуть что-нибудь своему Митяю, тоже сдулся.